Глава восьмая. Недели меня не тревожили допросами. Все эти дни я заливал Шенфельду за мою, как говорится в Одессе, неудачную жизнь. Как сбежал из дома с семьей циркачей. Как мотался по Польше в поисках хлеба. Как вышел на кобок и с трудом начал осваивать трудную, малопочетную, но позволившую не умереть с голода профессию ясновидящего. Я рассказывал ему то, что он хотел услышать. От такого мелкого проходимца, каким ему представлялся Мессинг. Мне, в общем-то, было все равно, что заливать, просто хотелось чем-то заняться. Играть в молчанку у меня сил уже не было. Я, как Калинский, без конца говорил и говорил. Правда, ни слова о Германии, о Гитлере и Сталине, это были запретные темы, только Польша. Как родился, с кем жил, как мошенничал, как добывал хлеб насущный. Обыкновенная история. Такой сценарий позволил мне полностью сосредоточиться на ожидаемом будущем. К сожалению, оно отделалось от меня пустыми пейзажами, неизвестными людьми, разговорами на узбекском. Что я понимал по-узбекски? Ничего. И все мои попытки отыскать реальную нить событий на ближайшую неделю оказывались бесполезным занятием. С высоты 14-го этажа, предупреждаю, труднее всего предугадать самое близкое, самое ожидаемое. Оно всегда происходит внезапно, как бы невзначай выныривает из-за угла, остается только руками развести. От кого ты, родимая, пряталась? Зачем подталкивала к отчаянию? Зачем подсовывала прошлое, выдавая его за подступающее будущее? Кстати, на эту уловку я попался, имея дело с Калинским. Во время знакомства я воочию наблюдал себя помещенным в следственный изолятор, но мне почему-то в голову не приходилось, что это уж не воспоминание, а предсказание. Другими словами, каждый угадывает или, если угодно, опознает то, что хочет угадать. Этот порог трудно преодолим. Что касается общих соображений, я о них скажу позже. Свобода воссияла внезапно. В облике невыспавшегося, хмурого конвойного, который утром повел меня к Габулу. Мне не надо было прикладывать дополнительные усилия, благую весть в его голове я угадал сразу. В кабинете нарком с потрясающим мрачным видом в присутствии насупившегося Ермакова объявил, что следствием установлено, произошла трагическая ошибка. Я не виновен, могу получить паспорт, чтобы через день наведывался в кирпичный дом. Зачем? Не понял я. Таков порядок. Сурово объяснила маяк Захарыч. Я не осмелился возразить, но, как всякий честный человек, предупредил. Но у меня концерт, меня ждет публика. Габулов застонал и, обратившись к Ермакову, приказал: «Займись этим». Он не договорил. «Оформи документы, чтобы ноги в этом паршивом Ташкенте не было». На последней фразе Ермаков настолько смачно ухмыльнулся, что я смекнул. Они сделают все возможное, чтобы никто и никогда не сумел отыскать в Ташкенте мою ногу. Они готовы на все. Придушить, закопать, расчленить, утопить в Черчике. Живым мне отсюда не выбраться. Это был факт, я должен был с ним считаться. Тот же конвойный провел меня в хозблок, где Мессингу вернули кожаное пальто, шляпу, маленький чемоданчик, бритвенный прибор, шлепанцы. Что удивительно, вернули деньги, переданные летчику. При этом заставили пересчитать купюры и подписать акт. Все сошлось. 40 тысяч, как одна копейка. На этом чудеса не закончились. Лазарь Семенович, поджидавший меня в гостиничном номере, бросился ко мне, обнял, расцеловал. — Воль Григорьевич! — захлебываясь от восторга, закричал он. — Вы даже представить себе не можете, кто вы теперь! Это было так неожиданно. Улыбающийся Кац — это, я вам скажу, зрелище. Я изумленно глянул на него. Хотел уточнить, кто же я теперь, но не успел. Теперь они все у вас в кармане. Кто посмеет вас тронуть? Телеграмма от самого Сталина. Теперь вы сами можете вытрясти из них всю душу, поставить по стойке смирно. И по мордосям, со всей силы, по мордосям, Господи, мне бы такую силу, да я бы всех... Он рухнул на диван, схватился за голову и запрочитал: «Я бы их всех! Ох, как я бы их всех!» Мессингу с трудом удалось привести в чувство разбушевавшегося от счастья Катца. Тот протянул мне газету «Правда Востока». На первой полосе я прочитал. «Товарищу Вольфу Мессингу, примите мой привет и благодарность Красной Армии за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. И Сталин». Прочитал еще раз. И еще раз. Обратил внимание на последнюю загадочную фразу. Неужели это подтверждение или указание, что меня, наконец, оставили в покое? У меня не хватило времени осмыслить эту существеннейшую информацию. Как в номер, постучав, ворвался корреспондент ТАСС. За ним уже без стука двое местных газетчиков, какая-то дамочка с местного радио. Меня взяли интервью, в котором я поведал, какой патриотический восторг испытал Мессинг, перечислив необходимую сумму на покупку истребителя. Представительница местного радиовещания пригласила меня выступить по радио. Радостные хлопоты прервал телефонный звонок из дома правительства. Молодой задорный голос поздравил меня с выздоровлением и напомнил о моем обещании выступить перед местным партийным и комсомольским активом. Я поблагодарил за внимание к моей скромной особе. Сдерживая волнение, попросил назначить встречу на сегодня. На том конце замолчали. Удивительно, но замолчали также все, кто находились в моем номере. Мне, ясновидцу из ясновидцев, было трудно понять, как они догадались, с кем у Мессинга сейчас состоится разговор. А вы говорите телепатия. В стране мечты без нее не выжить. Пауза затянулась, но я терпеливо ждал. Человеку, получившему благодарственную телеграмму от Сталина, не могут не ответить. Этот закон лабиринта я усвоил накрепко. Наконец в трубке заговорили. Голос сказал с солидным, заметным акцентом. Неизвестный представился. «Говорит товарищ Юсупов». Я не выказал никакого удивления и поприветствовал первого секретаря ЦК Узбекистана. «Здравствуйте, товарищ Юсупов». Газетчики побледнели. «Вольф Григорьевич, нельзя ли перенести ваш концерт на завтра? Скажем, на 10 часов утра. Мне бы хотелось поприсутствовать, но сегодня я очень занят». Это было странное предложение. Начинать рабочий день с психологических опытов показалось мне неуместным во время войны чудачеством. Позже мне разъяснили. Сталин обычно работал всю ночь и ложился в 5 утра, и до этого момента все начальники страны, на какой бы широте и долготе они находились, обязаны были держаться на ногах. Разница с Ташкентом составляла 4 часа, так что раньше 9 Юсупов не освободится. «Хорошо». «В 10, так в 10, и так завтра в 10. У меня есть просьба». Он перебил меня. «Завтра поговорим и об этом», и положил трубку. Начало вольной жизни было обнадеживающим, но я не позволил себе расслабиться. Когда мы с Кацем остались одни, и он начал прощаться, я поинтересовался. «Вы спешите?» Лазарь Семенович пожал плечами. «Куда мне спешить? В таком случае я вас сегодня никуда не отпущу». Мы сходим в ресторан, отпразднуем мое выздоровление. В ресторане после первой рюмки Лазарь Семенович вновь погрузился в глубочайшую меланхолию. Лицо у него стало обиженно задумчивое. «Уезжаете?» Я не ответил. Огляделся. В зале было пусто, 2-3 столика заняты военными с дамами. В углу пристроился человек, чье лицо было мне знакомо. Какой-то известный киноартист или режиссер. Бог их разберет. В Ташкенте их было много. Оказывается, жизнь не стояла на месте. На фронтах было хуже некуда. Немцы крепко вцепились в Сталинград, а здесь официантки в белых передниках. Терпкое вино, вкуснейшая еда, люля-кебаб, манты, пилав. Радовало, что после знакомства с Гнилощукиным мне удалось сохранить зубы. Правда, это радовало и напрягало одновременно. «Пытаюсь», — признался я. «Не знаю, что получится». «У вас получится», — подбодрил мне Кац. «У вас обязательно получится», — он предложил. «Давайте выпьем за Сталина». Мы чокнулись. Я вновь разлил вино по рюмкам и предложил. «А теперь для тех, кто никогда не вернется. Не чокаясь, как гой». Лазарь Семенович не удержался и заплакал. «Кто у вас?» — спросил я. «Жена, 2 дочери с внуками. Мужья сразу записались добровольцами в армию. Бог знает, где они, а у вас...» «Мама, папа, братья», — я обреченно махнул рукой. Я прошу вас не оставлять меня сегодня ночью. Кац кивнул. Мы молча выпили. Совсем немножко, не чокаясь. За всех. Из Ташкента я удирал на правительственном самолете. Юсупов на своем Пакарде лично доставил меня на аэродром. Взлетели на закате. Полет был долгий, с предрассветной посадкой в Саратове, где самолет дозаправили и приняли на борт спецпочту из местного управления НКВД. Мне бы там сбежать, но я, потоптавшись возле Дугласа, вновь набрался храбрости и вслед за пилотом, как это было в Ташкенте, по приставной лестнице, с трудом забрался в полутемный салон. В этом поступке не было и следа исполнения какого-то нелепого долга, только холодный перекид, не позволявший мне поддаться страху и броситься на требовательный голос из-за горизонта, принуждавший Мессинга раствориться во тьме. Наступившее утро, свет небесный подтвердили. Тебе нельзя прятаться, Мессинг. Ты должен быть на виду, должен мозолить глаза могущественному лубянскому жрецу, с чьей подачи меня так активно прессовали в Ташкенте. Это знание мне открылось в Пакарде. Выводы из него я сделал в самолете на высоте, где царил нестерпимый холод. Мы с фельдъегерем спасались от него, накрывшись кошмами. Мне помогало кожаное пальто с меховым воротником. Офицеру в легкой шинельке без кошмы было бы совсем скверно. Как только самолет коснулся взлетной полосы на каком-то подмосковном аэродроме, я прильнул к иллюминатору. Габулов, конечно, известили о побеге Пруниры, так что в Москве утра по меня вполне могли ждать крепкие мускулистые ребята, которые сразу на выходе впихнут меня в М-ку. Обошлось. К полуночи я добрался до гостиницы на Манежной площади. Поселился не без трудностей, только на ночь, с условием, что на следующий день представлю талон с направлением от госконцерта. Это было приемлемое условие. Добыть талон в стране мечты, как, впрочем, 100 000 рублей или завязать руку узлом для Мессинга была пара пустяков. В номере я закрылся на ключ, перекусил бутербродами, которыми снабдил меня в дорогу Юсупов. Этот хитрый высокопоставленный азиат таил в черепной коробке смутную и небезосновательную надежду, что этот Сирасенс расскажет кое-кому в столице о художествах Габулова. Около часа я томился на мягкой, удобной постели. Сон не брал меня. Мастера каталепсии, бойца невидимого, третьего фронта. Я ничего не мог поделать со знобом, не отпускавшим меня с самого Ташкента. Нервы пошаливали, не помогали ни заклятия, ни установки на отдых, ни доводы разума. Намаявшись, Мессинг встал, не зажигая света, подошел к окну, распахнул створки. Был конец сентября. За долгий военный год Москва заметно поблекла. Прежний ликующий свет уличных фонарей. Заздравное плакатное изобилие сменилось настороженной сероватым отливом, тьмой, бесчисленными бумажными полосками, запечатавшими ранее сияющие за полночь окна. Давным-давно наступил комендантский час, на улицах было пусто, редкие патрули бродили вдоль стен Кремля и вверх по улице Горького. Я вспомнил о Ханне. Я поделился с ней опытом общения с страной мечты. Братание с властью оказалось хорошим уроком. Мессинг накрепко усвоил его. Глядя в окно, я дал слово, что в будущем буду держаться подальше от всякого, кто возомнит себя отцом народов, благодетелем отдельно взятого наркомата, а также попечителем самообнищавшего колхоза и совхоза. Для этого Мессингу следовало навсегда забыть о способности угадывать будущее. Это стало ясно как день. Чтобы выжить, я должен был напрочь исключить из своего арсенала всякий намек на возможность предвидения. Внезапно завыла сирена, и строение вдоль Арбата и на Горького, погруженные в необъятную московскую мглу, внезапно съежились. Редкие фигуры на улицах поспешили в бомбоубежище. В дверь нервно постучали, женский голос предупредил. «Воздушная тревога! Пожалуйста, поспешите, спускайтесь вниз!» Я остался на посту. Глупо, зная в общих чертах свое будущее, искать спасение в подвале. Спустя несколько минут когда в небо вонзили световые лучи, и где-то на севере захлопали зенитки, оказалось, что я не один такой храбрый. Во тьме, подсвеченной разгоравшимся на севере столицы пожаром, прорезался вкуснейший табачный дымок. Он напомнил мне о незримой связи, когда-то соединявшей меня с кремлевским балабосом. Герцогиня Флор властно увлекла меня в постреальное пространство. Я вновь, словно вернувшись в прошлое, узрел скудно освещенный кабинет с распахнутой в соседнюю комнату дверью. Там за дверью было непроницаемо черно, а здесь в центре явственно различалась настольная лампа, чей свет стекал на разложенную карту, испещренную неровными цветными кружками, овалами, прямоугольниками, треугольниками, квадратами и раскрашенными изогнутыми стрелками. Карта покрыла всю поверхность стола, а также письменный прибор, подстаканник с цветными карандашами, стопки папок и бумаг. Только пепельница стояла поверх этой разноцветной, с преобладанием желтого и слабо-коричневого, заповедной для непосвященных местности. Незримый окуляр подбавил резкость, и в полумраке в кресле за столом очертился посасывающий трубку усталый до нельзя человек. Вождь, наклонившись, время от времени осматривал карту. Надписи были перевернуты. Я с трудом угадывал их смысл, кроме тех, что были выделены крупным шрифтом. Прежде всего, Сталинград, затем вдоль голубой извилистой ленты — Волга. Названия прочих населенных пунктов терялись под нагромождением условных знаков. Еще одна извилистая, значительно более узкая голубая полоска делила территорию тайны на две неравные части. На левой стороне господствовал синий цвет, на правой — красный. За кромку стола перегнулась нижняя часть склеенных картографических листов, на которых, если изогнуть взгляд, четко прослеживались надписи «Жуков, Василевский». С очередной порцией ДНК до Мессинга отчетливо докатилось, хватит ли резервов. Если не хватит, беда. Тимошенко — глупый шаг, под Харьковом умел. Все, что могли дать, и не хватило. Балабос достал из ящика письменного стола еще одну карту и разложил ее поверх первой. Она была значительно более мелкого масштаба, и таинственная местность, изображенная на ней, была усыпана неровными кружками, местами сосредоточения стратегических резервов. Сталин принялся записывать цифры на чистом листке бумаги. Затем сравнил написанное с подсчетом потребных для операции сил, составленным Жуковым и Василевским, и протяжно, с неожиданно оглушительной хрипотцой вздохнул. До меня с легким дребезжанием донесся непонятный, напоминающий заклятие, речитатив. 5ТК. 8 ЗНАПов. 38 СД. 8 ИПТАПов. Мало. На этот раз в речи хозяина кабинета не было даже намека на гневливые ругательства. ТК — танковый корпус, ЗНАП — зенитный артиллерийский полк, СД — стрелковая дивизия, ИПТАП — истребительный противотанковый полк. Мессинг не сумел уловить, каким образом и в какой момент вождь внезапно перевел поток сознания на кадровый вопрос. Дымок донес фамилии незнакомых людей, резкие оценки их деловых качеств. Непонимание очень напрягало. Когда в дымке прорезало запретное имя, позорная сука Власов, Мессинг буквально вздрогнул от страха. Балабос несколько раз подряд крепко затянулся, затем выпустил обильную струю дыма. Ее хватило, что перед взором Мессинга возникла картина 1940 года. На этой картинке Курасу медиума воспроизвелся он сам, робеющий и взволнованный, предупреждавший хозяина дачи, что не стал бы доверять этому человеку на фотографии. Дачу сменил детальный обрис кремлевского кабинета. За окнами на городских крышах снег. Частые дымные столбы поднимались над зимней Москвой. В кабинете Сталин сидит и верзила в генеральской форме стоит. У дылды неприятно умное лицо. Маленькие глазки прячутся под простенькими проволочными очками. Балабос поздравил Дылду. «Вы хорошо зарекомендовали себя под Москвой». Продолжительная пауза. Босс внимательно изучает генерала, тот по-прежнему тянется по стойке смирно. «Под Москвой, товарищ Власов, мы оборонялись. Теперь пора наступать. Ленинграду трудно, Ленинграду надо помочь». «Так точно, товарищ Сталин». «У нас есть осторожные товарищи, я бы сказал, слишком осторожные. Воюют с оглядкой на немцев, а немцы уже не те, что летом. Эти товарищи настаивают на стратегической обороне. Они утверждают, наступление опасно, может не хватить сил. Как вы считаете?» «Я считаю, немец выдохся, его можно и нужно добить». «Хорошо, что вы разделяете мое мнение. Если сидеть и ждать, когда немцы начнут наступать, можно дождаться беды. Отправляйтесь на Волховский фронт. Там намечаются большие дела. Так точно, товарищ Сталин». Изображение померкло, на меня плеснуло такой матерной ярость, что Мессинг отшатнулся от окна. «Вот тебе и устал». Он ошибался в балабосе. Многие ошибались в нем, теперь рад бы исправить ошибки. Да поздно. Мессинг прислушался. Куда смотрел старый Ишак? Тимошенко послушал, а Мессинга не послушал. Лучший комдив, герой битвы под Москвой, освободитель Солнечногорска, мать его. Наступление началось 6 декабря. И Власов появился в своей армии 19-го. Ухо, понимаешь, в госпитале лечил. Сандалов, его начальник штаба, вот кто герой, а не этот стратег. Дым пошел гуще, обрел силу, дал возможность обозреть само поле размышления балабоса, вникнуть в сарказм, с которым он вспоминал о том назначении. Тимошенко проморгал, органы проморгали. Жуков аттестацию подписал лучше некуда. Прекрасно, всесторонне развит. Военное дело любит. Много работает над собой. Удачно сочетает высокую теоретическую подготовку с практическим опытом и умением передать подчиненным свои знания и опыт уже передал. Предан партии Ленина, Сталина, социалистической родине. Во как! Все проморгали. А какой-то заезжий оккультист не проморгал. Предупредил тебя старого Ишака. А ты не поверил? Изменнику поверил, а честному правительству не поверил. Он сложил карту с резервами, убрал ее в стол, затем принялся в который раз изучать нанесенный на карту генштаба общий замысел операции. О нем знали только 3 человека. Он сам, Жуков и Василевский. «Хорошо рисует Василевский», — одобрил Сталин, разглядывая стрелы, вонзившиеся в синие, немецкие, надписи и значки красиво рисует. А как на деле? Этот Мессинг о нем не упоминал. Он о другом упоминал. Немцы докатятся до Волги. Не до Харькова, а до Волги. Дальше не пойдут. Может, стоит поверить оккультисту? Усатый дядька, пододвинув поудобнее карту, написал красным: «Одобряю. Подготовить развернутые предложения». И Сталин. Затем помедлил и подписал сверху: «Операция «Уран».» Я схватился за сердце. Только под утро Мессингу удалось забыться пульсирующим, скачущим по годам и странам суперсном. Увиденное подтвердило: ни в коем случае нельзя праздновать труса. Будь на виду, но не высовывайся. Держи дистанцию и ни в коем случае не допускай пренебрежения к себе. Тебе есть чем гордиться. Пусть лубянский следопыт ни на час не забывает о тебе. Пусть страшится приблизиться, это верный путь в будущее. Битва не кончена. С высоты 14-го этажа, подтверждаю, эта тактика казалась верной. Меня оставили в покое. Вызывали только в случае утери каких-либо важных документов или при необходимости подтвердить диагноз высокопоставленным чинам. Даже после смерти Сталина меня опасались и старались держать подальше. Запрет кремлевского балабоса оказался действенным даже в самые разнузданные годы развенчания культа его личности. Вот какой страх он нагнал на своих бывших соратников. Это неустойчивое согласие с властью позволило будущему потоптать дорожку в наше бедовое время. Мы шли с ним рука об руку, пока меня не подвели под вздошные реберные артерии. Их необходимо было заменить, но я готов был отдать себе в руки только доктору Майклу Дебейке. Это диктовалось предвидением, Я обратился к правительству с просьбой вызвать заокеанскую знаменитость. Давал обязательство из собственного кармана оплатить его приезд в саму операцию. Я умолял, я настаивал, напоминал, как в 42-м меня хотели представить к правительственной награде. Мне не сочли нужным даже ответить. Хотя Мстислава Келдыша оперировал именно Дебейки и за счет государства. Пусть даже так. С облачной высоты я ни в чем не могу упрекнуть профессора Покровского. Он сделал все, что мог, даже больше, но если условие не соблюдено, значит, твой срок подошел к концу, значит, пора в дорогу. Операция прошла блестяще, однако на ее фоне у Мессинга развился ателектаз легкого, то есть закупорка бронхов. Затем отказали почки. И 8 ноября 1974 года в 23 часа главный советский мистификатор, Пронира, псевдопровидец, шарлатан и всемирно известный проходимец, скончался. С английской высоты, обозревая пройденный путь, я хотел бы выразить признательность всем, кто так или иначе помог несчастному Шнореру и Капцану выйти в люди. Я благодарен судьбе, что мне повезло внести свой вклад в развенчание измов, этих гнусных химер, которые одни выдумывают на горе другим. Не слушайте голоса, доносящиеся из-за горизонта, каким бы сладкими ни казались. Если что не от сердца, не от живой жизни, не от внутренней потребности, это ловушка. Держите дистанцию, уважайте себя, ищите согласие со Вселенной, а не с убогими плодами чьих-то досужих размышлений. Что касается Сталина, кто он? Я отвечу. Я обязательно отвечу всем, кто оказался во власти химеры мести, кто куда охотнее танцует в обнимку с измами, чем прислушивается к будущему и, бездумно закрыв глаза, идет на голоса, зовущие за горизонт. Сталин — наше спасение и наказание. Дальше понимаете, как знаете. Раскиньте умом. На что мы годимся, если впредь позволим себе искать спасение в наказании самих себя? Не лучше ли пытаться отыскать дорогу в будущее в согласии между собой? Это я вам с высоты 14-го этажа заявляю.